Она тоже задумалась над его словами. «И в чем же ты видишь смысл своего существования? Я же тебе сказал, он невидим. Я не верю ни в человечество, ни в деньги, ни в карьеру, ни в будущее нарожденности». «Пожалуй, могу», — ответил он. Они помолчали. «Как мне хочется, чтобы ты обнял меня», — воскликнула она. «Чтобы сказал мне, как ты счастлив, что у нас будет ребенок». Она была такая красивая, такая теплая, и в то же время в глазах ее таилась такая щемящая печаль, что нутро его встрепенулось и потянулось к ней. «Может быть, пойдем ко мне?» — проговорил он. «Хотя, конечно, это снова пахнет скандалом». Но она могла видеть, как на него снова нисходит забвение всего мирского и всего общепринятого, как лицо его приобретает мягкое и чистое выражение нежной страсти.